Давно были слова «А что впереди?» «Луч». Это было понято как то, что луч посылает учитель, в то время как эти слова означали также и утверждение своего собственного луча.